Нет, не заладились шутки. Не дождались солдаты и желанного обеда. Первый выстрел прозвучал там, где он, казалось, и не должен быть. Поначалу показалось, что это стрельнул кнутом пастушок, который под самой деревней Грумонт на утоптанной за лето лужайке пас дворовых коз. Однако пальнул из винтовки ездовой Петро. Он повел было по той же дорожке, по которой приехал час назад коня попастись на отавной травке Юшкиного верха Толстовской усадьбы. Бросив лошадь, теперь он бежал назад. Бежал подбитым серым петухом, путаясь в полах длиннющей не по росту шинели. Бежал, загребая башмаками землю, словно был уже наполовину убит, и духу у него хватало лишь на одно слово — немцы. Немцы, как и предполагал Донцов, и не думали заходить в Ясную Поляну со стороны засеки через деревню Грумонт. Как потом оказалось, они вошли с посольской дороги, что пролегала вблизи белокаменных въездных башен усадьбы. Горстка отважных бойцов-саперов, оставленная для защиты музея усадьбы, стояла дерзко, но не устояла. Неуверенные, что перебили всех обороняющихся, полурота немецких автоматчиков решила прочесать весь лесной массив усадьбы. Вот и вышли они на Юшкин верх, а потом и к отряду стрелков, которыми командовал санинструктор Речкин. Должен был командовать. Но как-то промешкал он, ища рану упавшего замертво ездового Петра. Стрелки сами знали, что надо делать, и уж как-то было не до смеху, а скорее досадно, когда пришлось почти каждому занимать свою ячейку обратным макаром, как бы задом наперед. Всем стало ясно. Фронт огня теперь открывался с тыла. Пальбу стрелки открыли без общей команды, и пока без очевидной надобности немцев еще не было видно. Стреляли нетерпеливые, как бы для острастки противника и для собственной храбрости. Речкин, выхватив из рук мертвого Петра самозарядную винтовку, засуетился, ловчась пристроиться хоть к какому-то окопчику, но его некуда было пускать, и тогда Донцов позвал к себе, хотя знал, что из-за тесноты стрелять все равно придется одному. Немцы, находясь под защитой деревьев и кустарников, оказались в более безопасном положении, нежели красноармейцы, и в решающую атаку идти они пока не хотели. Редкие очереди их автоматов не достигали цели, расстояние оставалось еще велико. И как знать, сколько бы длилась эта слепая дуэль, не подтяни гитлеровцы свои пулеметы. Они ударили с трех неожиданных мест, и бой уже превратился в расправу. Поначалу Донцов вел огонь расчетливо, жалея патроны. Но не увидев ни одного убитого или раненого перед собой, заволновался, заторопился, не зная, как унять досаду. Когда кончились патроны, да к тому же пулей раздробило цевье карабина, и, пройдясь рикошетом, эта же пуля ожгла правое плечо, Донцов сник, растерялся. Речкин в испуге подсунул ему самозарядку, но, как часто бывало с этой системой, затвор СВТ заклинило при первом же выстреле, и ничего не оставалось делать, как выбираться из окопа и поднимать руки. Из десяток бойцов уже выкарабкались из своих немудреных и совершенно непригодных укрытий, стягивали с себя ремни, подсумки, противогазы и вместе с винтовками бросали к ногам автоматчиков. Один из немцев с набухшей кровью повязкой на рукаве безжалостно добивал раненых, которые не могли выползти из окопов. Речкин с перехватной задышкой и не своим голосом прокричал на ухо Донцову: «Конец, сержант, убьют, вылезай!» Выбравшись из капонира, Денис встал в полный рост, и первое, что он сделал, запустил свой карабин, словно городошную палку, в сторону немцев. Речкин в ужасе заслонил руками лицо в ожидании расправы. Гитлеровец, стоявший попереди других, отпнул сапогом карабин и погрозил автоматом. Донцов отстегнул ремень с подсумком, стянул с него флягу и сунул ее в карман шинели. Пока оставшиеся в живых гуртовались в небольшую походную колонну, немцы недоуменно глазели на кучу зеленых гранат и не могли понять, почему русские не воспользовались ими при обороне. Приняв это за переполошное ратозейство и отнеся на счастливую случайность для себя, автоматчики, сжалившись над пленными, как бы во благодарение позволили им забрать с собой в дорогу котелки с недоваренной телятиной. Голод не тетка, и бойцы живо расхватали свои пожитки с костра. Речкин, к удивлению своих же стрелков, мешая русскую речь с немецкими словами, принялся благодарить победителей за их милость. Тут же, с разрешения, он забрал из повозки санитарную сумку. Тыча пальцем в красный крест на сумке, он долго и назойливо объяснял, кто он и какого воинского звания. «Гуд, капрал!» — похвально похлопал по плечу старшины немец, видно из унтеров, и отдал команду автоматчикам вести пленных. У Донцова собственного котелка не было, а чужой, оставшийся от убитого, брать не решился, а может, устыдился. Из ближнего окопа мертвыми, замершими в ужасе глазами, на него смотрел тот самый потрепанный солдатик, что сейчас назад язвил над Донцовым. Пленных немцы повели через музейную усадьбу, той же дорогой, какой сами пришли сюда. Миновав луговину Юшкиного верха, по тележному мосточку перешли воронку, минуя Яснополянскую речушку, которую любил Толстой. Он любил все тут, как и всю Россию. И когда колонна миновала Калинов луг, бисом покос и ступила на тропу старого заказа, которая вела к могиле земного чудотворца, Донцову вдруг вспомнилось, будто это было вчера, каких учительница, дочь дьячка Никола Кочаковской Толстовской церкви, Александра Алексеевна, однажды летом привела сюда школьную детвору из его же родных Белынычей. Он вспомнил себя, стоявшего в лаптях и в холщовой рубахе у великой могилы. И как-то чудно вышло тогда, что он больше глядел не на тяжелую молчаливую могилу, а в заплаканные глаза учительницы. Не стыдясь слез, она, близкая свидетельница народных похорон писателя, с трагическим чувством рассказывала детям о самом печальном дне России. И вот теперь Донцов проходил мимо того святого места и никак не мог понять, как это случилось вдруг, что на его плечах вместо деревенской рубахи оказалась казенная шинель, а вместо лаптей — армейские сапоги, и глаза совсем не узнавали ни деревьев старого заказа, ни придорожной муравы обочь тропы, ни скорбной тишины окрест. Но те же глаза неожиданно остановили Донцова, словно перед роковой чертой, у столбушка с выкрашенной лесной зеленью фанеркой, на которой было начертано, похоже, собственноручно Толстым. Без своей ясной поляны я трудно могу себе представить Россию и мое отношение к ней. Вместо того, чтобы исповедальное признание писателя дочитать до конца, Донцов отшатнулся и на какой-то миг закрыл глаза. Эти слова были перечеркнуты крест-накрест автоматной очередью. И Ясная Поляна отныне принадлежала не Толстому, не России, а германской Европе, как и все, что отдано ей с кровью за столь недолгую еще войну. Отдано с придачей миллионов людских жизней, несчетных тысяч городов и селений. Россия еще не знала такого оброка за всю многовековую историю своего существования на человеческой планете. Кто-то из бойцов швырнул Донцова кулаком под бок, и тот, опомнившись, зашагал дальше. Но вскоре он снова уперся глазами в вывеску. На проволочной натяжке поперек дороги, на высоте избяного конька, на куске жестяного прямоугольника по желтому охренному полю черно и глазасто светились два слова — «Зона тишины». И эта жестянка тоже была пронизана автоматной очередью. Прошва пулевых метин напрочь перечеркивала безобидную просьбу не говорить громкое и пустое. Но теперь победители здесь не только говорили в полный голос, но и давали полную волю своим восторгам. дурачились, дудели в губные гармошки, с радости стреляли в людей и в птиц, в пустой воздух и по деревьям, ругались на своем языке и пробовали материться по-русски. Все это видели и слышали красноармейцы, когда колонна проходила мимо житни. На взвозном помосте амбара под козырьком навеса толпилась кучка офицеров, унтеров и солдат. У их сапог стояли корзины с яблоками, точно такими же, какие привозил бойцам и Речкин. Аппетитно хрумкая солдатня бросалась, потешаясь огрызками друг в друга, словно игрались в снежки. Когда пленные поравнялись с амбаром, огрызки полетели в лица и головы красноармейцев, а неподалеку от амбара, у садовой изгороди, двое офицеров состязались в меткости. Наложив рядом яблок на балясине оградки, они с пяти шагов стреляли в них из парабеллумов. «Целкие сволочи!» — сплюнул под сапоги Донцов. Шедший с ним бок о бок, Речкин отдернул его язык за скулу, сержант. Солдат-автомат, изрядно хвативший шнапсу, палил очередями по сорочьему гнезду, что мастилось на молоденькой жердяной осинке. Соломистый прах сыпался ему на каску, и он, одуревший с удачи, силился как можно гаже выругаться по-русски. «Ох, юка, блядь!» От курва уже по-нашенски выучился, процедил сквозь зубы красноармеец, шагавший позади Донцова. Речкин, обернувшись, погрозил пальцем. «Без провокаций, товарищ боец, думать надо, кто ты теперь и где ты. Да тебя уже свеличали, и старшин чай в капралы произвели», — не сдержался солдат. «Тебе и думать, а наше дело — топай да глазами хлопай». Когда подошли к кучерской избе, где в толстовское время жевали его кучера да конюха, пленных остановили. Возле избы на спущенных скатах стояла полуторка с фанерной кибиткой вместо кузова. На ее бортах красные кресты, заляпанные грязью. Возле машины в мучительных позах лежали трупы красноармейцев. Судя по тому, что большинство их находилось в нижнем белье и в окровавленных бинтах, это были добитые раненые эвакуированного поутру госпиталя. Донцов и другие пленные поначалу недоумевали, зачем это заставили их грузить мертвых соотечественников в мертвую уже разбитую полуторку. И ужас подступил только тогда, когда под дулами автоматов пришлось катить машину мимо конюшни, чтобы пустить ее под угор к затону большого пруда. Догадавшись, что будет с несчастными, один из красноармейцев, тот, которому Речкин велел думать, кто ты теперь есть, вдруг отпрянул от машины, какую толкал вместе с товарищами, воздел кулаки над головой и, обернувшись к немцам, заорал: «Звери! Аль вы не солдаты? По-божески ли так-то? Прибудет и вам!» Боец попер на конвой с обезумевшими глазами, но автоматчик почти в упор хлестнул очередью, и тот свалился наземь, не договорив, что прибудет. Убитого приказали бросить в кузов. По откосному угорку машина пошла своим ходом, словно ожил мотор и потянул ее вниз к притихшему пруду. Сначала она катилась ровно, будто за рулем сидел шофер, но ближе к берегу она запрыгала по качкарнику все сильнее и сильнее, пока не подвернулся передок и ее не подбросило так высоко, словно машина наскочила на мину. Она шумно грохнулась на бок, широко разбросав убитых по зеленой осокистой луговине. В исподнем белье покойники повиделись белыми гусями, сморенными насмерть долгим перелетом. Пленных толстовским пришпектом вывели к въездным башенкам усадьбы, а там дальше на Орловский большак. По нему на Тулу двигалась армада немецких танков, колонны тяжелых орудий, бронетранспортеров, свежо и бодро валила пехота, и подумалось самое страшное — кто остановит такую силу? И остановит ли?